Книга 4, эпизод 22. Я успел зацепить с собой Кириуса. Если бы не ремень, которым он был пристегнут, все вышло бы легче. Но мне пришлось буквально выдергивать Кейнича из крепких оков седла. Ну а потом мы полетели куда-то вниз через пространство. Ворвались в невесомость, замерли там, как забетонированные, и в следующую секунду нас подхватило воронкой воздуха и понесло вниз, завертев прямо в падении. Мимо проносились синие молнии. Вокруг мельтешили всполохи тени и света, слышался далекий треск. В голове мерно стучало, будто часы отсчитывали секунды. Тук, тук, тук. На самом деле я слышал свой собственный пульс. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. А потом был удар о землю. Я рухнул на спину, крепко держа за грудки Кейнича. Он завалился сверху и придавил меня немалым весом. Мы покатились кубарем то ли во враг, то ли с горы. Я так и не понял, в темноте и шуме веток сложно было разобрать, куда мы падаем. Порой мне казалось, что мой позвоночник не выдержит напора и переломится, но я все равно не отпускал Кейнича и продолжал катиться вниз. Наконец, когда мы остановились, я отцепился от Кириуса и оттолкнул его от себя. Он был жив, шумно дышал и, кажется, матерился сквозь зубы. «Лас Галан, ты все-таки хренов везунчик!» Где-то неподалеку слышался рев драконов. Ломались деревья, дрожала земля. Пока мы падали через портацию и катились вниз, да, это был овраг, бой двух гигантов продолжался на земле, где-то наверху. Я перевернулся на живот и приподнялся на четвереньках, оглядываясь и пытаясь понять, где мы. Головокружение еще не прошло, похоже, как и у Кейнича. Он схватился за лоб и часто моргал. «Мы на левом берегу пролива», — хрипло произнес я. «Здесь могут быть отряды гильдии. Надо уходить». Готфреда нигде не было видно, и мне пришлось обратиться к нему мысленно. «Готф! Отзовись, Готф! Где ты, Готф? Где ты, Готфред?» Не получив ответа, я поднялся на ноги и снова огляделся. Мы с Кейничем упали на дно глубокого оврага в заросли кустарника. Шума наверняка подняли много и привлекли внимание. «Уходим!» — я склонился к Кириусу. «Вы как, идти сможете?» «Правую руку сломал, но идти смогу», — ответил он, шумно выдохнув. «Я мог бы его снова перекинуть с помощью портации, но мне надо было хотя бы несколько минут, чтобы восстановиться после серьезных трат энергии. А из оврага уходить надо было сию секунду, пока нас не...» «Чувак, обернись!» — наконец-то объявился Готфред. «Я подумал, что обернуться надо, чтобы лицезреть его гоблинскую физиономию». Но когда задрал голову и посмотрел назад, на край оврага, то увидел вовсе не Готфреда. Там стоял отряд из 10 человек. Каждый из них направлял на меня ствол ревморендера. Мой мозг быстро высчитал, что даже если ударят все 10 рендеров, то при таком высоком ранге меня убить не смогут, зато серьезно обожгут и, возможно, раззадорят мутацию на защиту. Насчет Кейнича я ничего не мог сказать. Он был ослаблен, со сломанной правой рукой. И снова в моей голове загудел голос Готфреда. «Одно твое слово, и все эти бойцы сдохнут. Они даже не поймут, как так вышло. Я стою позади них в засаде, они меня не видят. Нам нельзя допустить, чтобы они в тебя выстрелили». Весь отряд замер на краю оврага, готовый стрелять. Я тоже замер посреди жухлого кустарника на дне ямы. И сейчас не я рисковал погибнуть, а этот маленький отряд. Правда, они об этом даже не догадывались. «Одно твое слово, парень, и их не будет», — продолжал давить на меня Готфред. Я бегло оглядел лицо каждого из отряда. Совсем молодые, пацаны моего возраста и даже младше. Судя по оружию, не маги. «Жду приказа убрать их», — продолжал призывать Готфред. «Не тормози! Скоро тут будут остальные, их много!» Я не ответил. Мой взгляд двигался от одного потного и грязного лица к другому, пока не остановился на третьем человеке с конца. Я узнал его не сразу. Он слишком похудел и осунулся. Это был старший брат Афены, Таурон Гаспер. А рядом с ним стоял младший, Чес, лучший друг Тайдера Ласгалана. Ну а за ним я увидел Кристобаля. Он смотрел на меня поверх прицела. Лицо Криса выглядело суровым, но губы все равно подрагивали, а грязный палец на спусковом крючке лежал без движения. «Крис, вы должны уйти», — тихо обратился я к нему, не сводя глаз с его лица. «Уходите прямо сейчас». Его губы задрожали заметнее, палец на спуске шевельнулся. «Крис, если ты выстрелишь, то мне придется защищаться». Я продолжал смотреть на него. «Ты выстрелишь в брата? В человека? Ты не человек. Почти шепотом произнес он, но я все равно услышал. «Ты нас всех погубишь. Ты просто этого еще не знаешь». «Где наша сестра?» — перебил его Таурон. «Что ты с ней сделал?» Он смотрел на меня так, будто хотел, чтобы я сдох прямо в этом овраге. Вид у него был злой и безумный. «Ваша сестра в порядке», — ответил я. «Отдай ее нам. Если скажешь, где она, то...» «Тайдер!» — не выдержал вдруг Чес Гаспер. «Скажи, где Афена, и мы тебя не убьем. «Уходите отсюда, пока живы идиоты малолетние!» — сквозь зубы прорычал Кейнич, тяжело поднимаясь на ноги. «Чувак, я жду приказа!» — не переставал давить на меня Готфред. «Уходите!» — рычал Кейнич. «Где Афена?» — скрипел зубами Таурон. «Тайдер, скажи нам!» — нервно кричал Чес. «Скажи!» «Чувак!» «Тайдер, скажи, где Афена? Что ты с ней сделал, ублюдок?» «Чувак, я жду приказа!» «Афена, где Афена? Тайдер, скажи! Чувак! Сюда бегут другие отряды!» Я снова посмотрел на Крестобали и громко сказал. «У меня есть подарок. Передай его Бране!» Все разом заткнулись. Эта заминка нужна была мне, чтобы оттянуть время и восстановить силы. Я медленно полез во внутренний карман. Отряд моментально подался вперед, целясь в меня. «Держи руки!» — заорал Таурон. «Не двигайся, говнюк!» «И вы, Кириос, предатель, как вы могли?» «Тайдер!» — опять заголосил Чес. «Пожалуйста, не заставляй нас делать это! Скажи, где Афена?» Я смотрел на них, а моя рука продолжала приближаться к карману. «Крис, это просто подарок для Браны. Скажи ей, что того, кто оставил ей ожог и убил родителей, больше нет. Я на вашей стороне, даже если стану монстром». Пальцами я нащупал гладкие бусины ожерелья бога солнца во внутреннем кармане. «Стреляйте!» — рявкнул Таурон. «Стреляйте в него!» «Нет!» Крестобаль бросился на него и стволом своего рендера сдвинул оружие Таурона вниз. «Это мой брат!» Удар зеленого луча обжег кустарник и часть обрыва. Вместо Таурона мог бы выстрелить Чес, но он помедлил, как и остальные. Всего пару секунд. Я молниеносно достал ожерелье и кинул его в сторону Крестобаля. Оно озарило светом овраг и кусты, раздвинуло темень леса, ослепив всех, кто был рядом, даже Кейнича, но не меня. Я знал, чего ожидать. Бросившись прямо на Кириуса, я сшиб его на землю и вместе с ним исчез в синих молниях портации. До точки общего сбора мы добирались несколько часов. Останавливались на передышку в несколько минут, а потом я и Готфред снова использовали навык портации. Кириус терпел боль от сломанной руки и послушно позволял тащить себя через пространство, а дикарь Тапхар Салияру до сих пор не пришел в сознание и висел мешком на плече Готфреда. Всю дорогу мы молчали. Никто не пытался даже обсуждать то, что случилось во враге. Грязные и уставшие мы продолжали продвигаться в сторону земель рассвета, а у меня перед глазами стояло суровое лицо Крестобаля, его грязный палец на спусковом крючке, его взгляд. В ушах до сих пор гудели отзвуки от его выкрика «Нет, это мой брат!». Точка сбора находилась чуть восточнее границ открытых земель. То есть там, где территории считались еще неисследованными. По ним даже точных карт не имелось. Это была вотчина богов и грувимов, мародеров, добытчиков мута-алмазов и божественных артефактов, разорителей гнезд. Опасные земли, куда без серьезного военного сопровождения официальной власти не совались. Там не проходила железная дорога, а одиноких путников ждала только смерть. Туда-то мы и спешили. К полудню, когда часометр щелкнул уже второй раз, мы достигли границы открытых земель рассвета и отправились в неизведанные территории. Даже Готфред вымотался, не говоря уж обо мне. Мои человеческие силы были на исходе. А еще я ощущал, что после того, как сожрал десяток душ перед ударом дракона, мутация опять начала брать надо мной верх. Порой прямо в пути у меня возникало ощущение, что я не понимаю, куда иду, а главное, зачем. Цель стиралась из памяти. Люди забывались. Все вдруг начинало казаться бессмысленным. В эти минуты я закрывал глаза и вспоминал лица всех, кто был мне дорог или знаком в этом новом умирающем мире. Афена, Крестобаль, Брана, Кейнич, Готфред Тхаги, госпожа Сише, даже чертов жмот и много кто еще. Я сжимал оба значка хранителей, что у меня имелись. Вспоминал слова брата Эрнеста и его улыбку. Тогда меня отпускало. В эти моменты Готфред постоянно за мной наблюдал. Он чувствовал, что происходит, но ничего не говорил. Так мы, наконец, дошли до точки сбора. Я до последнего боялся, что сейчас мы повернем в гору и не увидим там никого, что Афена так и не смогла выбраться с острова, что Нари Катьяру попала в руки Ордена Тайн, что... «Эй, а вот и мы!» Готфред помахал рукой и поспешил вперед. Я же, наоборот, остановился и с облегчением выдохнул. За горой на скалистом склоне сидел белый дракон, а рядом с ним суетились люди и боги. Бегло я насчитал 9 фигур, значит, все на месте. «Добрались», — кивнул Кейнич. Он был бледен, по его лицу стекал пот, но он неплохо держался. Выдержки и силы воли ему было не занимать. Сломанную руку я, как умел, скрепил веткой и обвязал оторванными лоскутами, но Кириусу все равно нужна была срочная помощь Тхаги. «Мидас! Тайдер!» Госпожа Сише заметила нас первой и бросилась навстречу. «Все сюда! Они ранены!» За ней побежали Афена и Тхаги, потом Кайла и Нари. Но быстрее всех добрался Жмот. Он появился будто из ниоткуда, прямо у наших ног, и заверещал, подскочил с распростертыми объятиями. Кейнича и дикаря Тапхара сразу взялась лечить Тхаги, и на этот раз жизненной энергии она у меня не просила. Воспользовалась помощью госпожи Сише и Нари. Первая отдала часть здоровья Кейничу, а вторая — дикарю. Оказалось, что Нари его знала. Он пропал несколько лет назад, и племя Салияру долго скорбело. Они считали, что наследник их племени погиб. Тайдер. Афена бросилась мне на шею. «Если бы вы не отвлекли тех драконов, мы бы не смогли улететь. Вы так рисковали!» Она кинулась обнимать и Готфреда. «Это задумка нашего мини-босса!» — тот покосился на меня. «Правда, он чуть не полез под удары Кулинара, но это...» «Кристобаль?» — в ужасе уставилась на меня Афена. «Ты видел Кристобаля?» — я кивнул. «И твоих братьев тоже. Они ищут тебя». Афена не сводила с меня глаз, ожидая главного. «С ними все в порядке», — ответил я. «Мы не вступали в бой, просто ушли. Спасибо, что сберег им жизнь». Она снова меня обняла, после чего развернулась и поспешила к Зефиру, чтобы скрыть слезы. Часометр щелкнул третий раз, и нам пришлось искать в скалах пещеру, чтобы скрыться от полудня гнева. Зефира спрятали в ущелье. Никто к нам так и не сунулся за этот час, будто никаких грувимов и богов тут вовсе нет. Ярко светило солнце, дул свежий ветер с леса и реки. Идиллия. За это время мы успели перекусить. Атхаги вылечила руку Кейнича, но вот с дикарем ничего не вышло. Он до сих пор оставался в отключке, хотя дышал ровно, будто спал. Афена даже пыталась внедрить в него свое сознание, как госпожа Майдера, но у нее не хватало навыков и ранга. Мы с ней так и не успели поднять ярус мастерства до 8-го. Возможно, если бы не побег с острова, то это случилось бы именно сегодня. Шел 7-й день с момента встречи с Ичитакой племени Катьяру, и надо было торопиться. Переждав полдень, я решил, что пора переговорить с Кейничем и остальными насчет дальнейших планов. Они у меня были вполне конкретные, но я пока их не озвучивал. «Нам нужны гнезда», — без прелюдии объявил я. «В землях рассвета они есть, возможно, даже не тронутые мародерами. А Орден Тайн не успел сюда добраться». «Зачем нам гнезда?» — ужаснулась Кайла. «Ты хочешь скормить себя богам?» «Тайдер, объясни нам», — попросила госпожа Сише. «Шаман что-то задумал?» — сощурилась Нари. «Да, задумал», — кивнул я, еще раз поглядев на каждого. «Ты хочешь, чтобы...» — начала Тхаги и сразу же осеклась. Она поняла, о чем я хочу сказать. Догадалась еще в тот момент, когда я разговаривал с Тихиросом и выяснял планы врага. «Это опасно, Ласгален». Кейнич тоже догадался, и я видел, что он готов меня поддержать. Готфред, Мозарт и Нокто переглянулись, тоже сообразив, о чем речь. Лишь Афена хмурилась и пока не понимала, что я задумал. «Нам нужны гнезда, чтобы вызвать мелких богов», — пояснил я. Глаза Афена округлились от ужаса. «Зачем?» «Чтобы они поменяли расстановку сил. Тихира сказал, что Артазара поддержали далеко не все боги. В основном высшего класса. Все солнечные, все звездные, половина из 12 золотых, трое из 16 железных, 10 из 30 бронзовых, пятеро из 200 медных и по десятку из каменных и деревянных». Я буквально процитировал Тихироса, наизусть запомнив его слова. «А это значит, что боги мелкого класса могут принять нашу сторону, если сама богиня смерти пообещает их не трогать. Тихирос сказал, что все боги низшего класса не нужны Артазару. Если дословно, то эта мелочь будет потом просить у нас подачки, когда мы завладеем людьми и их душами», — так он сказал. Кейнич нахмурился. «Ты хочешь, чтобы богиня смерти призвала мелких богов навстречу?» «Да». «Но они ведь могут не явиться, верно?» — возразил Нокто, посмотрев на Тхаги. «Это право для всех богов». «Они придут», — уверенно ответил я. Их призовет та, что способна снова заточить их в альманах. Она пообещает им свободу и расскажет, какие планы у Артазара. С ним у них нет будущего. Все уставились на Тхаги. Она же задумчиво посмотрела на меня. «А ты рисковый. Ставишь на всю катушку. И если я сделаю это, то сколько тебе нужно богов? Есть конкретное число?» «Есть», — кивнул я. «Мне нужно 200». Теперь все уставились на меня, причем как на чокнутого. 200 богов? Тайдер, ты сошел с ума!» Госпожа Сише схватилась за лоб. «Они же Тхаги в порошок сотрут», — покачала головой Афена. «Но не тогда, когда она достигнет 8-го солнечного класса. А ведь мой пацан прав», — вступился за меня Готфред. «На таком ранге ее уже хрен кто тронет». «Но почему 200?» — спросила Нари. Вместо меня ей ответил Кейнич. «Потому что на 8-м ярусе мастерства маг-коллекционер может взять под управление ровно 200 душ. Осталось только получить этот ранг». Афена обернулась и посмотрела вдаль, на неизведанные земли рассвета. «Это гигантские территории. Как мы найдем гнезда?» Я улыбнулся. «У нас есть глобус, в смысле, картограф. Ты же наверняка изучала места уже открытых гнезд и то, где их создают боги. Их особенности». Девушка не прониклась моей идеей. «Какой смысл в картографе без карты, Тайдер? Я нарисую тебе карту. Настолько подробную, насколько смогу». Афена была так ошеломлена, что не нашлась, что ответить. Даже Кейнич открыл рот, вообще не понимая, откуда я могу знать, что находится в землях, которые еще никто не открыл и в которых я никогда не был. Он ведь не догадывался, что я парень из прошлого, где все это было уже давно исследовано. Вряд ли в континентах и рельефе местности что-то сильно поменялось. Так что осталось вспомнить лишь школьную программу по географии. «Нарисуй карту того, что уже известно», — попросил я Афену. «Прямо тут, палкой на земле. Ты ведь досконально карту помнишь?» Девушка кивнула и быстро принялась исполнять мою просьбу. Подобрала камешек с земли и начала выводить уверенные линии континентов. Сначала континент земель заката, самый маленький, северный. Потом западный континент. Побольше это были земли покоя, где находился Гипериус. Ну а потом дело дошло до земель рассвета. Самый крупный кусок, открытый с западной его части. Затем размашистым движением девушка очертила круг железной дороги, соединяющей все три континента, после чего ткнула в самую восточную точку. «Мы сейчас здесь, на рубеже открытых земель, а дальше — неизвестность». Я присел рядом с Афеной, забрал у нее камешек и молча принялся дорисовывать ее карту. На глаз, конечно. Я тоже не был картографом, да и в школе не очень хорошо учился, зато память у меня была отличная. «Земли рассвета — это самый крупный материк на планете», — начал я. И открыта пока только крохотная его часть. Но если смотреть дальше, то можно увидеть, что материк омывается тремя океанами, а вот тут самая большая горная гряда, высотой доходит до 8000 метров. А вот тут море, а здесь крупнейшие реки, они текут на север. Одна, вторая, третья поменьше. Пока я рисовал очень схематично и примерно, все стояли вокруг меня и ошарашенно молчали. Лишь Готфред и Тхаги знали об источнике моей информации о мире. Но не проронили ни слова, как и остальные. Никто не решался прервать мою речь. Даже Афена. Она будто заворожённая следила за моей рукой и наблюдала, как я все больше дополняю ее карту.